Глава 11. Планомерность. Планомерность есть законодательный фактор управления, по требованию которого происходит развитие и совершенство любого вида одухотворенных состояний. Если быть конкретней, то планомерность содержит в себе программу развития для каждого индивида. Но опять же, как индивидуальная субстанция, планомерность подразделяет свою фактуру на два условно существующих типа состояний. Первый. Планомерность, рассматриваемая относительно единого объема мира. Второй. Планомерность, рассматриваемая относительно частной формы, развивающейся в общемировом объеме. Первый тип планомерности носит вид законодательного характера, то есть ее требования являются обязательным условием выполнения данной программы. Такая планомерность абсолютна, так как по ее законам существует и прогрессирует весь мир. Второй тип планомерности гораздо низшего уровня, так как распространяет свое влияние только на частные индивидуальные порядки, содержащиеся в общей единоцелостной конструкции мира. То есть получается, что первый тип планомерности, законодательный, содержит в себе второй тип планомерности, частного характера. Но если законодательная планомерность обязательна, то следовательно, постоянно как в относительности установленных правил, так и их исполнение, за неподчинение которым следует гибель общего объема, так как эти законодательные постулаты существенны только в целостном объеме их совместного проявления. В отдельном случае каждый такой закон без данного единства значимости не представляет, так как не будет иметь условий для собственного функционирования, создающихся всеми законами данной планомерности одновременно. И если планомерность общего объема мира постоянна, то значит беспрекословно подчиняет себе, а это уже типичная жесткая программа без права выбора. Поэтому законодательная планомерность первого типа относится к отрицательной системе и функционирует по соответствующему режимному методу. Что касается планомерности второго типа, то она может быть выполнена: первое – полностью, второе – не полностью, третье – не выполнена совсем развивающимся по ее установкам индивидам. Следовательно, в данном случае планомерность содержит свободу выбора, что относит ее к положительной системе. Отсюда вырисовывается следующая схема зависимости абсолютного объема планомерности от его содержащихся частностей. Общий отрицательный объем планомерности мира состоит из положительных частных планомерностей индивидов. Так ли это и возможно ли развитие положительных планомерностей до состояния отрицательного абсолюта? Ведь каждая форма, прогрессируя, накапливает в себе элементарный состав, сохраняющийся в постоянстве. У планомерности данная зависимость складывается из следующих принципов. Положительная планомерность определяется процентным показателем выполнения содержащихся в ней условий развития. И чем выше данный показатель по исполнимости, тем субстанция планомерности становится ответственней и постоянней. То есть постоянным здесь считается фактор полного исполнения, так как какие бы условия ни ставились планомерностью, индивид просто обязан их выполнить и пройти все трудности. Отсюда опыт развития и растущая ответственность, которая, достигая рубежа полной ответственности, становится абсолютной. Такая планомерность и является отрицательной, характеризуясь беспрекословностью в исполнительности на основании полного ощущения осознанности в развитии. Тем самым, постоянно выполняющаяся частная планомерность впоследствии становится отрицательной в плане своей абсолютной исполненности. Поэтому субстанции планомерностей отличаются от индивидов, развивающихся по их условиям, тем, что у последних всегда остается свобода выбора, даже при абсолютном выполнении своих программ. Это касается только положительных личностей. А у планомерностей, как у одухотворенных состояний, с повышением их уровня развития, свобода выбора уменьшается до полной нейтрализации. Тем самым планомерность становится законодательным фактором управления общемировыми процессами. И схематика иерархического построения планомерности будет иметь свое построение. Происходит перерастание положительных частных субстанций в отрицательные. Но данный аспект существенен только на начальной стадии развития субстанции планомерности, где присутствует свобода выбора. Как правило, начальная стадия подразумевает под собой первичное создание конкретного мирового объема, где субстанции планомерности совершенствуют мир, а последний, в свою очередь, содействует развитию данных планомерностей. Тем самым, при окончательной нейтрализации свободы выбора абсолютной планомерности прогрессируют по жесткой схеме под отрицательным началом.